Взяв пушку в руки, Сварог почувствовал себя гораздо лучше. Вот она, великая магия оружия. С ремингтоном на плече Сварог обошел остальные палатки и в одной обнаружил крайне любопытный чемоданчик. Небольшой, меньше дипломата, тот валялся у стены палатки, перевернутый и распахнутый, словно из него собирались вытрясти содержимое, да не успели. — Нет, — понял Сварог, поднимая чемодан, — вытряхивать из него ничего не собирались. Потому что сделанный из прочного толстого пластика чемодан внутри представлял из себя приборную панель с отходящей от нее телефонной трубкой на гофрированном шнуре, множество кнопок на панели, мощная антенна. — Ба! Да это не как средство связи через спутник. Правда, таких компактных моделей он не видел, ну так техника-то должна была шагнуть вперед за полтора-то десятка лет. Судя по всему, позвонить по этому телефону так и не успели. В палатку ворвались, когда человек едва открыл чемодан, и большего сделать ему не дали. Сварог по-турецки уселся на растильном спальнике, положил чемоданчик на колени. Если прибор не включили, батарея разрядиться не успела. Ну, пусть и разрядилась. Где-то в мешках или ящиках наверняка имеют запасные. Телефон лежал в палатке, дождь его залить не мог, так что работать должен. Разве что зверье могло напроказить. Но животинки шустрят все больше по части жратвы. Серьезная электроника из них мало кто интересуется. Забрались в палатку, понюхали, лизнули невкусно и отошли, да и не видно на аппаратуре следов зубов и когтей. Для туземных жителей нашпигованная электроника и аппаратура связи со спутником гораздо менее ценная вещь, чем консервная банка. Из консервной банки хотя бы можно делать наконечников для копии стрел, а с электроники какой толк? Но, похоже, туземцы вообще ничего отсюда не взяли. Нельзя брать. Прикоснешься к вещам чужим, привлечешь в племя чужих злых духов. Так, так. Кнопка с надписью «Enter». Нажимаем. Ага, загорела зеленая лампочка, под которой изображен контур батареи. Отлично, с питанием все в порядке. Хотя раньше и не приходилось иметь дело с такой штукой. Рано или поздно разберемся, как с нее звонить.